Сумрачные фигуры зашевелились, разбирая и наполняя металлические кружки при тусклом свете маленькой лампы под потолком. «Ну, сегодня уж я в остатний раз чайком греюсь. Сегодня в ночь уж беспременно придут за мной. Я уж всех тут пересидел. И тебя, паря, поди прихватят, засиделся и ты», — сказал молодой вихрастый уголовник, обращаясь к товарищу, самому юному в камере. «Отстань!» — огрызнулся тот, передергиваясь. Олегу бросился в глаза его пришибленный вид. Но вихрастый парень не захотел отстать. «А ты повеселее немножко. Нюни-то не разводи. Бога, что ли, боишься? Небось, не засудит от того, что ничего-то там по ту сторону нет. Пар вон и вся недолга». «Попридержи язык, не всем твои шутки по сердцу. Лучше бы молитву прочел, чем глумиться тут», — прикрикнул кто-то басом из угла. «А что мне молитва? С такой катушкой, как у меня, к чертям разве? И там, почитай, не примут», — засмеялся принужденным смехом приговоренный. «Бандит, наверное», — подумал Олег. «Молчи, говорю», — повторил тот же бас, и снова стало тихо. «Не видать и не видать нашей матушке у зарешительницы. Стало, Господь наложил запрет ей прийти в нашу камеру, заказал путь. Ох, ох, ох, грехи наши тяжкие. Не претить ей, никак не претить», — заохал вдруг маленький старичишка, ставя на стол кружку. «Кого вы ждете? Разве дают свидание осужденным на высшую?» — спросил, настораживаясь, Олег. «Какие такие свидания? С ней, со смертью, матушка, разве что свидание нам заготовлено», — опять заохал старик. «Так кого же вы ждете в таком случае?» — опять спросил Олег. «Вас только что перевели сюда, а мы все его рассказы уже наизусть знаем», — заговорил человек интеллигентного вида, еще молодой, но с профессорской бородкой. «Он святую Анастасию у зарешительницу, видите ли, поджидает. Но высокая гостья заставляет себя слишком долго ждать». «Анастасию у зарешительницу?» — переспросил с удивлением Олег. «Да, не больше, не меньше. Рассказывая длинную историю, как эта высокая особа, специальностью которой стало утешение заключенных, забрела раз, оставаясь невидимой конвою, к таким же смертникам, как мы с вами. Кого-то она ободрила обещанием помилования, а на нескромный вопрос ответила, что этот человек с ней увидится в одном из московских переулков. Когда же сей счастливец, получивший и в самом деле помилование, пошел вскоре после этого в Москву, и именно в тот переулок, он вошел в маленькую церковь, мимо которой проходил, и увидел икону святой Анастасии, в которой будто бы признал неизвестную женщину, приходившую к нему в камеру. Обслуживавшая церковь монашка, которой он рассказал случившееся, разъяснила ему при этом, что такие случаи уже бывали, и она наблюдала много благодарных клиентов. Как вам нравится такое повествование?» «Я счастлив был бы, если б мог этому поверить, и не вижу здесь ничего, над чем можно было посмеяться», — ответил Олег. «Это все очень трогательно». «Вы по 58-й, очевидно?» — спросил интеллигент, приглядываясь к нему. «Точно так. Очевидно, и вы?» «И я. Приклеили мне контрреволюцию за то только, что позволил себе несколько неосторожно высказаться по поводу черепов отсталых рас, а именно отметить некоторое различие в их строении с черепами русских. Обвинили в злостном расизме», — и ученый усмехнулся. «А вы?» «Я гвардейский офицер в прошлом. ГПУ стала известна моя подлинная фамилия». «Какая же именно?» — спросил интеллигент, снимая очки. Олег назвал себя, и они обменялись рукопожатиями. «У вас семья?» — спросил ученый. «Жена и ребенок», — и, не желая затягивать разговор, Олег поклонился и ушел на свою койку. Через несколько минут дали отбой.